Наоборот, она выступила исключительно хорошо. Третье место – это уже очень хороший результат. И этот результат уже достиг стандарта «Б», хотя в конечном итоге она определенно не будет игроком стандарта «Б», выбранным для участия в Олимпийских играх, она все равно была довольна. Что касается того, почему она явно кажется второй, а на самом деле третьей, то сама Юн Хуа это прекрасно знает. Рост. Рост Лин Сяюнь составляет 1,7 см, а руки у нее намного длиннее, чем у Юн Хуа. Когда она наконец ударяется о стену, у нее есть абсолютное преимущество над Юн Хуа. Это произошло также потому, что позиция Юн Хуа, казалось, опережала позицию Лин Сяюнь, но ее окончательные результаты были хуже, чем у Лин Сяюнь. Когда она спустилась, тренер Фан Мэнин также сказала ей: «Ты хорошо плавала и в хорошей форме. Продолжай в том же духе. Еще есть надежда на дистанцию 400 метров». Юн Хуа улыбнулась и кивнула. Заплыв на 100 метров баттерфляем у мужчин также стал сегодня финальным. Юн Хуа вышла из дистанции раньше, чем успела просмотреть последние 50 метров. Цзунин возглавляет. Он опустил второе место на одну позицию. Это 100 метров, а не 400 метров или 800 метров. В заплыве на 100 метров разница между соперниками небольшая. Они действительно могут обойти второе место на одну позицию. Это просто невероятно. Нет сомнений, что это первое. И он достиг олимпийского стандарта А. Он единственный спортсмен, достигший олимпийского стандарта в этом соревновании. Нет сомнений в том, что квота на это мероприятие на Олимпийских играх 2008 года была заранее забронирована Цзунином. Глава 664. Пара гениев плавания. В плавании теперь золотая пара, оба выигрывают чемпионаты. Талантливая пара в плавании, заранее купите билеты в птичье гнездо. Сильная комбинация, талантливая пара мира плавания достигла стандарта А, закрыв олимпийскую квоту. Первый день финала закончился, и об этом поспешили сообщить бесчисленные СМИ. На дистанции в 100 метров баттерфляем среди мужчин Цзунин занял первое место по олимпийскому стандарту А. В заплыве на 100 метров баттерфляем среди женщин Фэн Цзитун заняла первое место по олимпийскому стандарту А. Эти двое по-прежнему пара, и это просто отличная новость. Китайцы всегда любили истории о золотых мальчиках и девочках. На многих спортивных мероприятиях, таких как прыжки в воду, гимнастика, фигурное катание и т.д., нет недостатка в золотых мальчиках и девочках. Соревнования по плаванию – это первая пара. Что еще более редко, так это то, что результаты Цзунина и Фэн Цзитун настолько впечатляют. Такая гениальная пара любимица всех средств массовой информации и широкой публики. Также сегодня прошли предварительные соревнования в нескольких видах. Лотто в предварительных заплывах на 200 м вольным стилем, 5-е, 17 го числа, финал лотти на 200 м вольным стилем, 3-е место, олимпийский стандарт В. Если он не сможет достичь стандарта на городских играх, то в этом виде лотти обречен пропустить олимпийские игры. Также 17 го числа мужчина на дистанции 50 метров вольным стилем Цзунин легко занял первое место в предварительных соревнованиях. В то же время начались предварительные заплывы на 100 метров вольным стилем между Юн Хуа и Фан Цзитун. 100 метров вольным стилем, Фэн Цзитун, мир. Фэн Цзитун заняла первое место в предварительном раунде, Юн Хуа заняла 8-е место в предварительном раунде. 19 го числа в финале мужского заплыва на 50 метров вольным стилем Цзунин без всякого давления вновь занял первое место и достиг норматива А. Объявите народу страны, что он, Цзунин, король коротких дистанций. Финал на дистанции 100 метров вольным стилем среди женщин. Фэн Цзитун также заняла первое место, став единственной плавчихой, достигшей олимпийского стандарта в этом соревновании. Репутация ее и Цзунина как гениальной пары, золотого мальчика и красивой девочки, была широко разрекламирована средствами массовой информации во всех частях страны и звучала по всей стране. Независимо от того, являетесь ли вы поклонником спорта или нет, вы все слышали, что в мире плавания есть золотая пара, которая идеально подходит друг другу. Финал Юн Хуа на 100 метров был не таким уж хорошим. 5-е. Она действительно достигла отметки Б, но все ее хорошие качества были оценками Б, и даже Фан Цзитун, занявшая первое место, даже достигла отметки А. Настроение Юн Хуа нельзя было назвать депрессивным, но шансов у нее действительно было не так уж и много. Заплыв на 400 метров, ее единственный шанс коснуться олимпийского порога. 19 го числа финал мужского заплыва на 400 метров в Гаяне, Третье место – олимпийский стандарт «Б». Первое место достигла стандарт «А». 19 го числа Юнхуа финишировала третьей в предварительных соревнованиях на дистанции 400 метров среди женщин. 20 го числа финал женского заплыва на 400 метров Юнхуа. Сказать, что ты не нервничаешь, значит, не сказать ничего. На самом деле Юнхуа так нервничала, что чуть не сошла с ума. Ее преимущество заключается в длинной дистанции. На конкуренцию в заплывах на 100 и 200 метров не так много надежд. Единственное, на что есть надежда, это заплыв на 400 метров. Ей все еще приходится компенсировать разницу в росте между ней и другими пловцами, что может быть всего 400 метров. Третья в предварительных соревнованиях, Юнхуа почувствовала, что выступает нормально, но в финале она должна постараться на славу. Некоторые люди с большей вероятностью совершают ошибки, когда находятся под большим давлением, но Юнхуа с большей вероятностью будет волноваться, когда она находится под давлением. Когда она согрелась, она почувствовала, как ее кровь закипает. Мечта двух жизней. Соревнования при жизни можно считать только любительскими, и даже национальные соревнования нельзя сравнивать с профессиональными соревнованиями. В то время она думала, что ее специальность – дистанция в 100 метров. Теперь все изменилось. Она совершенно новая Юнхуа. Прозвучал стартовый пистолет. Старт. Но сразу после входа в воду судья приостановил заплыв. Кто-то прыгнул. Мэй Исюань, занявшая первое место в предварительных соревнованиях, только что прыгнула. Плавание – это не легкая атлетика. Если кто-то перепрыгнет отметку в легкой атлетике, ему будет выдана желтая карточка, и забег начнется заново. Если кто-то снова перепрыгнет отметку в начале второго забега, независимо от того, является ли это человек, который первый раз сделал фальшстарт, второй человек будет удален с дорожки, непосредственно дисквалифицируется. В соревнованиях по плаванию любой, кто прыгнет, будет дисквалифицирован напрямую, без второго шанса. Юнхуа нервно посмотрела на Мэй Исюань. Глава 665. Наконец-то достигнут олимпийский стандарт А. Все ждут результатов судейства. Однако результаты были безжалостными. Участница Мэй Исюань была дисквалифицирована с финала за фальстарт. Гром среди ясного неба. Мэй Исюань тут же расплакалась. Юнхуа плотно поджала губы. Это спорт, это соревнование. Жестоко до крайности. Хотя после ухода Мэй Исюань она потеряла соперницу, Юнхуа не чувствовала себя счастливой, потому что независимо от того, ушла Мэй Исюань или нет, ее целью было стать номером один и стать олимпийским стандартом А. Но инцидент с Мэй Исюань также напомнил Юнхуа. Чем крупнее соревнование, тем шумнее место проведения и тем труднее услышать стартовый пистолет рефери. Если в легкой атлетике произойдет фальстарт, будет второй шанс. Но как только вы прыгнете в бассейн, у вас не останется никаких шансов. Обязательно уделите больше внимания. Все игроки снова на своих местах. Заплыв начинается заново. Звучит стартовый пистолет. Старт. Первые 50 метров все плыли нормально. Вероятно, из-за предыдущего прыжка Мэй Исюань все спортсмены стали более осторожными, и эта осторожность в определенной степени повлияла на их реакцию на старт. Юнхуа, чья реакция на старте была не очень хорошей, на этот раз, наконец, не увеличила дистанцию из-за своей стартовой реакции. На первых 50 метрах Юнхуа заняла шестое место. На вторых 50 метрах Юнхуа по-прежнему занимала шестое место. На третьих 50 метрах скорость Юнхуа стала выше. Через 50 метров после четвертого, пятого и шестого места Юнхуа уже занимала третье место. Что еще больше волнует публику, так это то, что ее скорость все еще увеличивается. Длина ее конечности и способность отскакивать от стен больше не являются основными факторами, ограничивающими ее в настоящее время. Ее навыки и гибкость, а также ее взрывная сила на поздних стадиях просто поразительны. Третье, второе, первое. На последних 50 метрах занявшая второе место Юнхуа была как минимум на одну позицию впереди. Эту физическую дистанцию она сохраняла до конца. Расстояние между одним телом и другим не может быть решено с помощью длинной руки. Игра окончена. Первое место. Первое место на дистанции 400 метров вольным стилем среди женщин. Юнхуа, со временем 4 минуты, 10 секунд и 24 миллисекунды. Олимпийский стандарт. Второе место. Лю Цзявэй, со временем 4 минуты 10 секунд и 69 миллисекунд. Олимпийский стандарт. Третье место. Ло Шаньшань, время 4:11:00. Олимпийский стандарт. Победа. На самом деле все трое лучших достигли олимпийского стандарта А. Однако на одно мероприятие дается не более двух олимпийских квот, поэтому один человек обязательно пропустит. Наконец достигла стандарта А. Окончательно. Сердце Юнхуа сильно билось. Даже если она достигла олимпийского стандарта А, она не может расслабляться. Ее квалификация слишком молода, и это первый раз, когда она достигла олимпийского стандарта А. Лю Цзявэй заняла второе место, Ло Шаньшань – третье, и даже Мия была дисквалифицирована из-за фальстарта. Сюань, они уже не первый раз достигают стандарта А. Поэтому на следующих городских играх Юнхуа должна сохранить свои результаты или даже стать лучше, чтобы иметь шанс получить олимпийское место. В противном случае страна обязательно выберет для соревнований зрелого ветерана со стабильными показателями вместо такого молодого новичка, как она. Эта чемпионская игра вскоре подошла к концу. Самый разговорчивый, Цзунин, который в заплыве среди мужчин дистанции 50 метров, 100 метров вольным стилем и баттерфляем и достиг олимпийского стандарта во всех четырех видах, и его подруга Фэн Цзитун, они оба участвовали в одних и тех же соревнованиях. Медали, которые они получили, были совершенно одинаковыми, и все они достигли стандарта А. Один мужчина и одна женщина, спринтерский шлем, просто непобедимый. Следующий, кто привлек внимание, стала не Юнхуа, а 13-летняя талантливая девочка Ли Синьцин на дистанциях 200 и 400 м комплексным плаванием. 13-летняя талантливая девочка Ли Синьцин, ее результат в комплексном заплыве на 400 метров не только достиг олимпийского стандарта А, но, что еще более страшно, ее результат занял второе место в мире. Больше всего Юнхуа беспокоит то, что рост Ли Синьцин сейчас составляет 163 см, а вес – 50 кг. Она выше менее чем на 4 сантиметра и тяжелее менее чем на 4 килограмма. Успеха Ли Синьцин достаточно, чтобы показать, что рост важен, но это не фатальный фактор. Глава 666. Здесь только что был симпатичный парень. Несмотря на то, что Юнхуа не была самой яркой звездой чемпионата, ее все равно искали журналисты. Из-за ее другой личности, Юнхуа из 15-го класса. Но на этот раз репутация 15-го класса пострадала из-за инцидента с Хан Фэнчжоу. Из-за характера дела и возраста Хан Фэнчжоу и Е Цинмэна дело не будет рассматриваться публично, а окончательный результат будет объявлен общественности. Но в наши дни онлайн-СМИ еще не настолько развиты. Поэтому многие люди думали, что Хан Фэнчжоу действительно кого-то убил. А Хан Фэнчжоу был президентом класса в 15-м классе, очень важным и значимым членом. Сама Юнхуа знала, насколько страшны репортеры, поэтому, получив награду по итогам конкурса, сразу же ускользнула. Выйдя из раздевалки и тайно поздоровавшись с тренером Фань, она собиралась уйти. Но Фань Мэнлин остановила ее. «Юнхуа, подожди, тренер Фэн». Юнхуа быстро остановилась. «Результаты очень хорошие, но они не могут гарантировать путевку на Олимпийские игры, понимаешь?» Прямо сказала Фань Мэнлин. Юнхуа мягко кивнул. «Я знаю, тренер, я буду продолжать усердно работать. Сейчас это только отборочные соревнования, а еще в июле будут городские игры. Твои выступления должны быть стабильными и ты должна поддерживать этот результат. Финальными настоящими олимпийскими испытаниями станут игры чемпионата в конце марта-начале апреля следующего года». Фань Мэнлин серьезно сказала. «Если ты хочешь получить олимпийские билеты, ты должна не только не совершать ошибки во всех играх в этом году, но и еще больше повлиять на результаты чемпионата следующего года. Только если ты достаточно хороша, люди смогут игнорировать твой возраст и физическую разницу». «Я понимаю». «Хорошо, продолжай усердно работать», — сказала Фань Мэнлин. Юнхуа глубоко вздохнула и тихо ускользнула с места встречи. Она даже не решилась встретиться с матерью, а только позвонила ей и сказала встретиться с ней в отеле. Чемпионат наконец подошел к концу. Юнхуа освободилась от всего давления и почувствовала себя немного вялой. Выйдя из зала, она пошла одна среди шумной толпы, чувствуя беспричинную депрессию. Пока она шла, у нее зазвонил мобильный телефон. Это снова Конг Муцин. Юнхуа улыбнулась и ответила на звонок. «Госпожа Гу вернулась в Китай?» «Нет, Конг Муцин, казалось, потеряла дар речи. Возможно, мне придется вернуться через несколько дней». «Почему?» «Нет причин, почему. Где ты сейчас?» – спросила Юнхуа. «Италия», – прошептала Конг Муцин. «Снова собираешься в Италию?» Юнхуа засмеялась. «Это медовый месяц», – Конг Муцин не ответила. Через некоторое время она прошептала: «Юнхуа, как ты думаешь, я смогу полюбить дядю Гу? В чем дело? Он мне очень нравится, но я не знаю, смогу ли я его полюбить. Я думала о проблеме, о которой ты рассказала мне в прошлый раз. Я ясно знаю, что между мной и Цзонином все кончено. Я хочу уйти. Дядя Гу, на самом деле, я просто думаю об этом, и нет причин. Ты спрашиваешь меня, что я хочу делать, когда оставлю его. Кажется, я ничего не хочу делать». «О, что ты имеешь в виду?» — спросила Юнхуа. Конг Муцин закусила губу. «Юнхуа, скажи мне, если мы с дядей Гу не будем ненавидеть друг друга, сможем ли мы прожить всю жизнь вместе? Просто не ненавидеть друг друга? Вообще-то мне он немного нравится. Просто такая любовь слишком простая, слишком похожа на семью и дружбу, а не на любовь. Я тронута, я счастлива, но у меня нет этого чувства влюбленности, не настолько сильное, что душераздирающее». Голос Конг Муцин был очень мягким. Юнхуа засмеялась. «На самом деле, ты очень хорошо знаешь ответ, не так ли? В жестокой любви всегда будет время, когда страсть угаснет. Только тогда ты поймешь, что простота истина, что простота, симпатия и взаимная поддержка – вот что такое жизнь. Когда слишком энергично, никто долго этого не вынесет». Конг Муцин хранила молчание. Спустя долгое время она прошептала: «Я знаю, на самом деле, я тоже думаю, что это довольно хорошо. Здесь тихо, не слишком сильны взлеты и падения, не слишком страстно, но кажется безопасным и умиротворенным». Юнхуа кивнула. «Да, твой дядя Гу не мальчик. Он размерен во всем, что делает. Он не будет слепо импульсивным или своенравным. Он менее импульсивен, чем молодой человек, но более зрелый и стабильный. Только он может дать тебе лучшую жизнь и величайшие чувства безопасности». «Ты права», — мягко сказала Конг Муцин. «С ним я действительно чувствую чувство безопасности, которого никогда раньше не ощущала». «Итак, госпожа Гу, когда вы планируете провести свадьбу?» — спросила Юнхуа с улыбкой. Голос Конг Муцин внезапно стал дергающимся. «Что касается домашних дел, я пока не хочу этого делать». Ему было трудно убедить свою семью не проводить свадьбу. «Сколько времени прошло с тех пор? Я изменилась. Мой разум снова тоже. Давай поговорим об этом позже. Если свадьбы не будет, все равно будут некоторые сожаления», — сказала Юнхуа. Конг Муцин закусила губу. «Он приготовил для меня небольшую частную свадьбу в здешней церкви. Если не считать духовенство, нас было только двое. Я носила свадебное платье». «Хорошо». Юнхуа тут же фыркнула. «Ты даже не рассказала мне о свадьбе. Ха-ха-ха, дружба между этими пластиковыми сестрами действительно разрушена». «Какие пластиковые сестры?» «Это значит фальшивые сестры. Это очень ярко. Но, Юнхуа, не могла бы ты быть более разумной? Когда я проводила свадьбу, у тебя был финал. Боюсь, если я сказала бы тебе, ты не бы не получила золотую медаль в финале. Хм, эмоционально ты все еще думаешь обо мне?» «Конечно». Юнхуа потеряла дар речи. «Где свадебные фотографии?» «Они были сделаны. Я взяла их», — усмехнулась Конг Муцин. «Я покажу их тебе, когда вернусь. Но я не вернусь больше, чем через полмесяца, и мне придется поехать в Новую Зеландию». Друзья ушли. Когда Юнхуа отложила телефон, улыбка на губах Юнхуа постепенно исчезла. Гусюнь действительно самый подходящий человек для Конг Муцин. Характер и темперамент Конг Муцин на самом деле немного наивен, незрелый и идеалистичен. Что касается Гусюня, то он был зрелым, уравновешенным и щедрым, и, самое главное, он мог терпеть все, что могла предложить Конг Муцин. Он был на 12 лет старше Конг Муцин, что на самом деле было правильно. Но Юнхуа все еще не могла понять, почему Гусюнь хотел жениться на Конг Муцин. Часто эмоциональные вопросы невозможно объяснить ясно. Юнхуа покачала головой и тупо огляделась вокруг. Внезапно ее глаза застыли. В толпе она, казалось, увидела Бао Сицина. Сердце Юнхуа чуть не выпрыгнуло из груди. Она едва могла думать и быстро побежала. Но в мгновение ока человек исчез. Она быстро схватила стоящего там человека и быстро спросила: «Только что был кто-то. Ты, наверное, выше. Он стоял рядом с тобой. На нем была серая ветровка. Он был очень красивый. Ты его видел? Ты его видел? Девочка, ты неправильно прочитала. Я стою здесь один. Больше никого нет. Хочешь кусочек засахаренного боярышника? Гарантирую, это будет вкусно». Юнхуа снова огляделась. Ничего вообще. Конечно, в глазах помутилось. «Дайте немного, спасибо, босс, вот ваши деньги». Юнхуа взяла связку засахаренных боярышников и шаг за шагом направилась обратно в отель. Глава 667. «Вкусно, дай-ка я попробую». На обратном пути в отель люди все еще сновали туда-сюда. Юнхуа шла сквозь толпу, осторожно держа засахаренные плоды боярышника на палке, чтобы не наткнуться на людей. Засахаренные боярышники на палочке получились очень вкусные. Цвет красный и яркий, поверхность посыпана небольшим количеством белых семян кунжута и смочена рисовой бумагой. Юнхуа очень любит рисовую бумагу. Когда в прошлом она ела ириски «Белый кролик», ей особенно нравилась рисовая бумага. То же самое касается и засахаренных орешков, которые нужно готовить из рисовой бумаги. Когда у вас плохое настроение, съев немного кисло-сладкой еды, вы почувствуете себя лучше. Но засахаренные боярышники на палочке для нее действительно нездоровая еда. Тогда возьми один. Ну, возьми один. Сначала она откусила рисовую бумагу, тонкая рисовая бумага застряла у ее на губах, и она несколько раз облизнула ее, прежде чем съесть. На самом деле рисовая бумага сама по себе не имеет вкуса. Юнхуа сама не знает, почему ей нравится есть рисовую бумагу. После того, как она съела рисовую бумагу, покрытую первым красным боярышником, плод боярышника показал свой ярко-красный вид. Он был таким ярким, и глядя на него, ей очень хотелось его съесть. Юнхуа еще несколько секунд смотрела на засахаренные плоды боярышника и, наконец, поднесла их к губам. Хозяин магазина, продавший засахаренный боярышник, выбрал очень большой боярышник. Если укусить боярышник целиком в рот, щеки раздуются, что очень некрасиво. Кроме того, внутри находятся семена, из-за набитого рта их будет трудно выплюнуть. Когда Юнхуа ест засахаренный боярышник, она предпочитает сначала откусить маленькую половину, затем еще меньшую. Этот раз не исключение. Юнхуа поднесла засахаренный боярышник к губам, слегка приоткрыла розовые губы и медленно откусила одну сторону плода боярышника. Но в этот момент перед ее глазами внезапно возникло лицо. Лицо немного темнее, немного тоньше, чуть более налитые кровью глаза и немного щетины. Лицо явно усталое, глаза явно налитые кровью, но они заставят вас почувствовать, что эти глаза ярки, как звезды. Для Юнхуа это самое красивое лицо в мире. Лицо, о котором она думала день и ночь. Юнхуа была ошеломлена. У нее снова галлюцинации, опять размечталась. Невероятно, как можно было мечтать средь бела дня. Все ее тело было совершенно окоченело. Она сохраняла позу, кусая плод боярышника, настолько напряженную, что превратилась в статую. Вкусно. Внезапно появившееся лицо открыло рот, чтобы заговорить. Его губы были немного потрескавшимися, а голос был хриплым, но он был таким громким. Юнхуа была совершенно не в состоянии отреагировать, не говоря уже об ответах на его вопросы. Но он вдруг улыбнулся, и его глаза, яркие, как звезды, становились все более сияющими, как черная дыра во вселенной, способная поглотить все. «Дай попробовать», — сказал он мягко. Сразу после этого лицо, которое изначально приблизилось, снова приблизилось, а затем снова приблизилось. Он откусил вторую половину плода боярышника. Ее губы с этой стороны, а его зубы с другой, между ними только бамбуковая палка, которой был проткнут плод боярышника. Кончик его носа коснулся кончика ее носа. Глаза Юнхуа, которые уже были широко открыты, теперь стали почти круглыми. Она могла ясно видеть его глаза, его ресницы были такими длинными. Когда она уже почти смогла сосчитать, сколько у него ресниц, он откусил половину плода боярышника, и его лицо, находившееся так близко к ней, медленно отодвинулось. Оставшаяся половина плода боярышника, укушенного Юнхуа, больше не могла висеть на бамбуковой палке и упала прямо в рот Юнхуа. Сладкий, кислый, сладкий. Юнхуа бессознательно жевала во рту половину плода боярышника, ее мозг больше не мог думать. Это он, это действительно он. Прямо сейчас он откусил ее засахаренный боярышник и отобрал половину плода боярышника. Его губы коснулись ее губ. Это так сладко. Бао Си Цин посмотрел на нее с улыбкой в глазах. Он внезапно снова опустил голову и наклонился близко к ее уху. Его голос был очень мягким. Это самые вкусные засахаренные ягодки, которые я когда-либо ел в моей жизни. Глава 668. Спрятанный в комнате дочери. Цзян Хуань Цин вернулась в отель. Открыла дверь своей карточкой от номера и увидела Юнхуа, сидящую в одиночестве на диване. Сейчас в провинциальной команде менеджмент не такой строгий. Юнхуа сопровождала ее мать, поэтому было нормально не жить с другими членами провинциальной команды, но все они жили в одном отеле. Чтобы сделать пребывание Юнхуа более комфортным и она могла лучше отдохнуть, Цзян Хуаньцин попросила забронировать бизнес-люкс, в обоих из которых были отдельные спальни, гостиная и балкон. Сейчас Юнхуа сидит на диване в гостиной, подперев подбородок руками и, кажется, хихикает. Цзян Хуаньцин была немного напугана. Результаты конкурса дочери хорошие, но она ведь не хихикает, правда? Хуа-хуа. Цзян Хуаньцин не могла удержаться от крика. Юнхуа обернулась и увидела Цзян Хуаньцин. Он хотел сдержать улыбку на своем лице, но не смогла. «Мама, что случилось?» Цзян Хуаньцин посмотрела на Юнхуа странными глазами. «Есть что-нибудь хорошее?» Юнхуа встала, сцепив руки за спиной, закусив губу, но уголки ее рта все еще были слишком явно приподняты, а глаза блуждали. «Нет, малышка!» Цзян Хуаньцин была сбит с толку. «Почему ты все еще носишь эту одежду? Разве ты не приняла душ и не переоделась, когда вернулся? Кстати, солнцезащитный крем, который я купила, находится в твоей коробке. Забудь, я сама достану, и ты не найдешь там, где я положила», — сказала Цзян Хуаньцин и направился прямо к комнате Юнхуа, протягивая руку, чтобы открыть дверь. Юнхуа на мгновение была ошеломлена, ее глаза на мгновение расширились, и она бросилась вперед, раскрыв руки, чтобы заблокировать дверь. Ее движение было слишком резким и слишком внезапным. Цзян Хуаньцин была поражена. Он быстро протянула руку, похлопал себя по груди и пристально посмотрела на Юнхуа. «Что ты делаешь, девочка? Ты напугала меня». «Ничего, солнцезащитный крем, я знаю, где он, я возьму его», — быстро сказала Юнхуа. Цзян Хуаньцин некоторое время смотрела на нее, ее глаза становились все более странными. «Что происходит?» «Твоя комната». В этот момент дверь комнаты, заблокированной Юнхуа, открылась. Бао Сицин, чьи волосы все еще были немного растрепаны, протер глаза, вероятно, еще не совсем проснувшись, и снова покачал головой, и тогда он смог ясно увидеть Цзян Хуаньцин. Он быстро улыбнулся. «Тетя Цзян, Цзян Хуаньцин, неважно, кто это будет, если они вдруг увидят мужчину, выходящего из комнаты их дочери, их сердце взорвется». Цзян Хуаньцин села на диван. На диване напротив Бао Сицин и Юнхуа сидели рядом, особенно Бао Сицин, с прямой спиной и руками за спиной. Эту сидячую позу нельзя было назвать более стандартизированной. Он был похож на ученика начальной школы, которого наказали за плохое поведение. Юнхуа сидела рядом с ним, опустив голову, положив одну руку на ногу, а другую за спину. «Тетя, извини, что напугал тебя». Позиция Бао Сицина была очень правильной. Юнхуа опустила голову, не осмеливаясь посмотреть на лицо матери. «Я очень спешил, несколько дней не спал, очень хотелось спать, но отель был полон, мест не было». С таким искренним тоном Бао Сицина, как Цзян Хуаньцин могла все еще иметь угрюмое лицо. «Вы закончили?» – спросила Цзян Хуаньцин. Бао Сицин быстро кивнул. «Я закончил, давайте зададим несколько письменных вопросов». «Все кости срослись?» – снова спросила Цзян Хуаньцин. «Ну, не волнуйтесь, все в порядке», – Бао Сицин красиво улыбнулся. Юнхуа держала голову опущенной и не могла сдержать изгиб губ. За спиной ее пальцы сцеплялись, сжимались и терлись. Глава 669. «Детка, ты скучала по мне?» «После ужина и обращения на ресепшн свободных номеров по-прежнему не было. Я поеду в другой отель», – сказал Бао Сицин с улыбкой. Юнхуа закусила губу, неохотно посмотрела на него и кивнула. Цзян Хуаньцин слегка кашлянула. «Хуа-хуа, приходи спать со мной в 10 часов. Это значит отдать комнату Юнхуа Бао Сицину». Юнхуа моргнула, и ее глаза мгновенно засияли. «Спасибо, мама». «Спасибо, тетя», — тоже быстро сказал Бао Сицин. У Цзян Хуаньцина действительно не было выбора. Дочь влюблена и уже не дочь одна. «Увы, мама». Юнхуа закусил губу и обняла Цзян Хуаньцин за руку. «Я возвращаюсь завтра, ты хочешь пойти поиграть?» «Я не пойду, слишком жарко». Цзян Хуаньцин взглянула на свою дочь. «Как мать может не знать мыслей своей дочери?» Ткнув Юнхуа в лоб, Цзян Хуаньцин сказала: «Приходите пораньше, самое позднее в 10 часов. В мае в провинции Дэ действительно жарко, но не так уж и жарко. Это слишком далеко от того, что она думает, да». Спуститесь из гостиничного номера в вестибюль первого этажа и поднимитесь на лифте. Лифт очень переполнен. В это время в нем много людей. Юнхуа и Бао Сицин стояли сзади. Бао Сицин, который вымылся, вернулся к своему лучшему виду, и легкая улыбка на его губах была совершенно неотразима. Юнхуа стояла, заложив руки за спину, закусив губу, и изгиб уголков ее губ не должен был быть слишком очевидным. Они оба стояли так, ни один из них не произнес ни слова. В лифте много людей, но они оба словно находятся в своем собственном мире, и никто не может испортить атмосферу между ними. Выйдя из отеля, Бао Сицин посмотрел на нее. «Куда ты хочешь пойти?» Юнхуа посмотрела на оживленную улицу и моргнула. «Я даже не знаю. Как насчет прогулки? Давай сядем на автобус и выйдем на любой остановке?» «Хорошо. Сегодня выпадает на выходной день, в это время суток автобус еще немного переполнен. После посадки свободных мест, конечно же, не было». Юнхуа потянулась, чтобы схватить висящее кольцо, и Бао Сицин тоже потянулся, чтобы схватить висящее кольцо. Они оба стояли лицом к лицу, он опустил голову, а она подняла голову, слегка улыбаясь. Никто ничего не говорил, просто смотрели друг на друга, четыре глаза, глаза спутались. Вероятно, автобус, который они выбрали наугад, случайно ехал в деловой район. Изначально в автобусе было немного людей, но на следующей остановке внезапно появилось много людей, а на следующей остановке людей было еще больше. В машине, в которой поначалу не было особенно многолюдно, вдруг стало тесно. Висящих колец почти не осталось. Здесь слишком многолюдно. Юнхуа сжала свое тело, пытаясь избежать физического контакта с другими людьми. «Отпусти», – прошептал ей на ухо Бао Сицин. Юнхуа на мгновение была ошеломлена и послушно отпустила руку, державшую кольцо. Бао Сицин все еще держал висящее кольцо одной рукой, а другой взял ее руку, обхватил ее вокруг талии и прошептал: «Держись за меня». «Нет», сразу же неловко сказала Юнхуа, «а то упадешь». Как только он закончил говорить, водитель внезапно затормозил и отбросил подвесное кольцо Юнхуа, пошатнулся назад и собирался опереться на человека позади него. Руки Бао Сицина обхватили ее за талию, оттянули назад и прижали к себе. «Держись за меня». Юнхуа молчала и послушно протянула руки, чтобы обнять его за талию. Спрятав лицо у него на груди, она чувствовала только его запах. Одной рукой он держал подвесное кольцо, а другой нежно гладил ее длинные волосы. Среди суматохи он опустил голову и прижался мягкими губами к ее лбу, принося легкую прохладу. «Детка, ты скучала по мне?» Глава 670. «Мне не нравится, что так много людей смотрит на тебя. Этот автобус действительно идет до Коммерческой улицы». После трех остановок почти всем пассажирам автобуса пришлось выйти. Юнхуа потянула за край одежды Бао Сицина. «Давай тоже выйдем. Ты не взял с собой никакого багажа и тебе нечего переодеть». Именно тогда, когда Юнхуа думала об одежде, она внезапно поняла, что одежда Бао Сицина была странной. Из-за погоды в мае в городе Ф уже было очень жарко. Он снял ветровку, которую ранее носил. В этот момент на нем был очень странный стиль одежды, который был очень экзотическим. Юнхуа вдруг спросила: «Твоя одежда?» «О, я спешил вернуться и забыл переодеться из местной одежды африканской страны С». Бао Сицин посмотрел на нее с улыбкой. «Почему, ты думаешь, я плохо выгляжу в своей одежде?» Юнхуа тут же закатила ему глаза и фыркнула. «Это потому, что ты такой красивый. Все смотрят на тебя, и я недовольна». Она не лгала. Рост, внешний вид и темперамент Бао Сицина, даже если он надет в мешок, гордость в его костях невозможно изменить. Возьмем, к примеру, экзотическую одежду, которую он носит. Но он выглядит хорошо, независимо от того, как он ее носит. Изгиб уголков губ Бао Сицина становился все более и более заметным, а его глаза глубоко улыбались. Честно говоря, Юнхуа знает лишь несколько хороших брендов мужской одежды. Эти бренды уже очень дороги в глазах простых служащих. Они стиснут зубы и купят одну вещь, бережно хранят ее и носят ее только при посещении определенных важных мероприятий. Юнхуа также считает, что эти бренды очень дороги. Но она знала, что на Бао Сицина эти бренды, возможно, вообще не смогут произвести никакого впечатления. Возможно, ты не привык носить их, поэтому просто купи два комплекта, чтобы переодеться, сказала Юнхуа. Бао Сицин скривил губы. Я привык носить что угодно, я не такой деликатный. Юнхуа моргнула и внезапно поняла, что слишком много думала. Баоси Цин отличается от обычных людей второго поколения. Одежда для него может просто прикрывать тело и защищать от холода. Его действительно не волнует, дорогая она или нет. С его статусом нужно ли ему носить дорогую одежду? Какой смысл быть драгоценным? Его статус настолько высок, что ему не нужна дорогая одежда, чтобы его оттенить. Напротив, любая одежда, которую он носит, даже бесполезные лохмотья, будет выглядеть по-другому в глазах людей, понимающих его статус. Она бесценна. Кроме того, для него дорогая одежда не имеет никаких преимуществ, кроме ограничения его действий. Она не может блокировать дождь пуль, поэтому не так хороша, как его боевая форма. Хотя его не волновала марка и цена одежды, Юнхуа действительно не могла отвезти его в супермаркет за покупками, и дело не в том, что у него не было денег. В известном брендовом районе ТРЦ пассажиропоток невелик, а разрозненных покупателей немного, цены здесь действительно завышены. Поскольку Баоси Цин не заботится о брендах, Юнхуа не выбирает бренды, основываясь на собственном впечатлении. В любом случае, каждый бренд здесь дорогой, поэтому просто выбирайте те, которые привлекают внимание. «Иди сюда и посмотри», Юнхуа притянула Баоси Цина к стойке. «Добро пожаловать», на лице кассира появилась вежливая улыбка, и его обслуживание было очень шаблонным, без холодности и энтузиазма. Такова позиция большинства кассиров в дорогих магазинах. Они не проявят ни уважения или пренебрежения, но уж точно не проявляют энтузиазма. Глава 671. Собачьи глаза смотрят на людей свысока. Юнхуа не особо заботилась об этом. Она здесь, чтобы покупать одежду. Ей не нужен ваш энтузиазм. Если вы смотрите на других свысока, просто держите это в своем сердце. Но когда Юнхуа указала на белую рубашку и попросила кассира принести нужного размера, кассир сразу же сказал: «Извините, вы не можете примерить здесь одежду». Действительно, многие известные предметы нижнего белья нельзя примерять, особенно деликатные цвета, такие как белый. Но на самом деле у всех брендов есть специальная одежда для примерки покупателями, ведь во многих случаях размер одежды сложно подогнать под тело каждого человека, который не является моделью, а дорогая одежда должна полностью соответствовать линиям клиента, примерка неизбежна. Бутики обычно не продают одежду ту одежду, которую примерили покупатели, а выдают им совершенно новую после примерки образца. И Юнхуа не собиралась позволять Баоси Цину примерять это. Она знала размер Баоси Цина, у него была такая стандартная фигура, что, если только дизайнер не испачкает одежду, пока размер будет правильным, он сможет носить ее правильно. Она не ожидала, что кассирша скажет это. Юнхуа была зла. «Во-первых, я никогда не говорила, что хочу их примерить. Я дала тебе нужный размер и попросила дать его мне». Голос Юнхуа тоже был немного холодным. «Во-вторых, мы действительно не можем примерить это здесь». Кассир не ожидала, что маленькая девочка по имени Юнхуа окажется такой смелой. Ее лицо внезапно покраснело. «У нас здесь есть правило, вы не можете примерять вещи». Юнхуа улыбнулась. «Где твой менеджер?» «Бесполезно кого-либо спрашивать. Мы – крупный международный бренд. Вы знаете, сколько стоит эта рубашка? В 5888 скидки нет. Если вы оставите небольшое пятно, вы можете позволить себе заплатить?» Высокая и красивая кассирша с изысканным макияжем холодно фыркнула. «Я просто думаю о вас. Если хотите примерить одежду, поверните налево и спуститесь вниз. В супермаркете на втором этаже можно мерить одежду». Юнхуа была так зла, что потеряла дар речи. «Я просто пришла сюда купить одежду. Как мне могло не повезти встретить такого кассира?» Она никогда раньше не видела такого кассира. Он – ведущий международный бренд. Он действительно запугивает. На самом деле, Юнхуа также знает, что эта ситуация нормальна. Продавцы брендов и многие прилавки с предметами роскоши очень хорошо оценивают заказы людей. По вашей одежде они судят, есть ли у вас покупательная способность, а затем решают, что вы можете купить, и на основании этого считают, стоит ли вас приветствую должным образом. Так поступают не только крупные бренды, но и некоторые небольшие магазины. Просто Юнхуа никогда раньше с ними не сталкивалась. В этот момент она была очень зла и потеряла дар речи. Если бы с ней не было Баоси Цина, она бы не так злилась. Но Баоси Цин последовал за ней. Не имело значения, смотрел ли он на нее свысока. Он также смотрел свысока на Баоси Цина. Она не могла этого вынести. Когда Юнхуа собиралась взорваться, Большая рука схватила ее маленькую руку. Бао Си Цин, который все это время не открывал рта, слабо приоткрыл рот. Его голос был очень спокойным, и он прямо посмотрел на другую кассиршу, у которой было сложное и робкое лицо. «Вы, подойдите». Кассирша быстро подошла и поклонилась. «Сэр, подойдите и обслужите нас», Бо Си Цин равнодушно сказал и снова ущипнул Юньхуа за руку. «Не сердись, выбери для меня несколько штук». Юньхуа все еще немного расстроена, но это также правда, что нет никакого удовольствия возиться с продавцом, это чертовски раздражает, ты даже не можешь спокойно купить одежду. «Нет, она всего лишь стажер-консультант по покупкам нашего бренда и не имеет права принимать заказы». Игнорируемая красивая кассирша тут же фыркнула. «Кроме того, наш бренд обслуживает только клиентов высокого класса. Ваш уровень потребления неприемлем для нашего бренда, он не в пределах вашей покупательской способности». Глава 672. Убирайся из страны. Юнхуа действительно собиралась взорваться от гнева. Если в эпоху бурного развития самомедиа через несколько лет кто-то осмелится быть таким высокомерным, обязательно найдется клиент, который снимет видео и разместит его на Вибо, разоблачив ее за считанные минуты. Когда придет время, даже самому лучшему бренду придется извиниться. Но в настоящее время восхищение китайцев иностранными брендами по-прежнему очень серьезно. Некоторые люди, которые в глубине души поклоняются иностранцам, просто становятся рассказчиками брендов и чувствуют себя комфортно. Другая робкая кассирша не могла не дернуть красивую кассиршу. «Сестра Ру, ты весь день была занята, иди отдохни. Перестань быть такой многословной, ты не имеешь права здесь говорить». Красивая кассирша взглянула на Бао Си Цина, ее глаза блуждали по лицу Бао Си Цина, и ее тон стал намного мягче. «Глядя на тебя, ты, должно быть, ученик здешнего колледжа. Потребление здесь не то, что можно себе позволить, и я делаю это для вашего же блага. Сейчас пытаюсь выставить себя дураком, настаивая на его покупке, но завтра пожалеете и принесете назад. Ха-ха, я много раз видела, как это делают студенты. Если вы действительно хотите это купить, вам придется купить это. Это не невозможно. Если вы потратите более 30 000 юаней за раз, я дам вам скидку 10%, но возврат средств невозможен. Не волнуйся, я не вернусь». Бао Си Цин скривил губы, но его голос все еще был очень легким. Он посмотрел на Юнхуа. «Как ты думаешь, какая из них лучше?» Юнхуа была недовольна и закусила губу. «Ничего хорошего. Если не нравится, меняй. Главное, чтобы тебе понравилось». Бао Си Цин потянул ее за собой. Красивая кассирша, казалось, сразу же выиграла и усмехнулась. «Я тебе говорила, да, у тебя нет покупательной способности, так что не будь здесь претенциозной. Ты такая тщеславная в таком юном возрасте». Юнхуа была так зла, что его лицо покраснело. Но Бао Си Цин, который уже вел Юнхуа к двери, остановился. Казалось, он был немного беспомощным. Он повернулся и посмотрел на красавицу-кассиршу. «Вы официальный сотрудник этой марки?» «Конечно. Этот бренд обучает своих сотрудников таким образом, прося вас классифицировать клиентов по разным категориям и высмеивать их?» — снова спросил Бао Си Цин. Красивая кассирша фыркнула. «Мы – крупный международный бренд, и, конечно, мы имеем право выбирать наших клиентов. Мы смеемся над вами. Ха-ха, я просто сообщаю вам о вашей покупательной способности, а дураками выставляете вы себя сами». Кассирша с нежным лицом сзади выглядела обеспокоенной. Бао Си Цин кивнул. «Это очень хорошая идея». Пока он говорил, он достал мобильный телефон и набрал номер. Его голос и тон нисколько не изменились. «Торговый центр «Новый век» в CTF. В течение 10 минут, я больше не хочу их видеть». Как сказал Бао Си Цин, он снова посмотрел на красивую кассиршу. «Как называется ваш бренд?» Сарказм на лице красавицы стал более очевидным. «CSM. Что, что вы хотите, чтобы мы сделали через 10 минут? Вы это слышали? Это этот бренд. В течение 10 минут я не хочу видеть никакой информации об этом бренде в этом торговом центре», — спокойно сказал Бао Си Цин. «Кроме того, через один день пусть этот бренд будет выдворен вон из страны». Бао Си Цин повесил трубку. Юнхуа была ошеломлена. Красивая кассирша тоже была ошеломлена, но в отличие от шока Юнхуа, красивая кассирша, казалось, услышала большую шутку. Она так смеялась, что почти не могла встать. «Какое громкое заявление! Знаете ли вы, что для того, чтобы пригласить наш бренд обосноваться в этом торговом центре, Он освободил нас от арендной платы на 3 года. Без нашего бренда торговый центр осмелится рекламировать, что здесь есть международная мужская одежда высокого класса. Наш бренд является визитной карточкой торговых центров во всем мире. Как вы смеете говорить, что наш бренд должен быть удален из страны? Это действительно смешно. Насмешка на лице красивой продавщицы была слишком очевидна. Даже те, кто собрался у двери, чтобы наблюдать за волнением, покачали головами. Это слишком громкое заявление. Мужская одежда этого бренда действительно очень известна в Китае. Неизвестные торговые центры просто не могут пригласить их к себе. Их требования к входу также очень жесткие. От торгового центра требуется всестороннее продвижение бренда, например, предоставление бренду целой стены рекламного пространства, превращение бренда в основное средство продвижения торгового центра и предложение сниженной арендной платы, льготы, любое местоположение на выбор и прочие преференциальные меры. Мало того, этот бренд вообще не будет рассматривать его в городах второго эшелона и ниже. Но именно потому, что этот бренд является международным символом элитной мужской одежды, многие торговые центры снизили свой статус, пообещали различные льготные условия и даже отправили специальных переговорщиков, чтобы пригласить бренд обосноваться. Возможно, этот бренд не сможет продать много вещей, но очевидно, что этот бренд добавляет торговому центру свой статус, репутацию и стиль. В этот момент некоторые люди фактически сказали, что этот элитный бренд должен быть выведен отсюда в течение 10 минут и что этот бренд должен быть выдворен из страны в течение 1 дня. Разве это не шутка? Таким хвастаться невозможно. Неважно, что думают другие и смотрят ли на них насмешливыми глазами. Юнхуа потянула Бао Сицин и послушно последовала за ним. Она не хотела придавать этому делу большое значение, это было слишком хлопотно, но все равно имело большое значение. Другие, должно быть, подумали, что Бао Сицин хвастается. Но Юнхуа прекрасно знала, что любое сказанное им слово будет воплощено в жизнь. Титул «Принц Бо» произносится не случайно, хотя он никогда не запугивает других. Если он действительно этого хочет, никто не сможет его запугать. Девочка, если мы уйдем, то это место уже перестанет существовать. Ты все еще хочешь здесь что-нибудь купить? Бао Сицин беспомощно посмотрел на Юнхуа. Юнхуа остановилась с растерянным выражением лица. Разве это немного не раздражает? Что? То, что сейчас произошло? Раздражает? Что только что произошло? Бао Сицин поднял брови. Юнхуа пристально посмотрела на него. Бао Сицин скривил губы. Иногда вид мухи действительно раздражает, но после того, как вы забили ее до смерти, вам все еще нужно беспокоиться о мертвой мухе. Юнхуа потеряла дар речи. Поторопись и выбери для меня одежду. Мне не терпится ее надеть, усмехнулся Бао Сицин. Юнхуа не могла не взглянуть на него снова, затем обернулась и посмотрела на это место. Здравствуйте, добро пожаловать. Наш бренд – работа нового отечественного дизайнера Ши. Вы можете посмотреть, понравится ли он вам, сказала молодая кассирша с улыбкой. Юнхуа посмотрела на него. Очень простой стиль, помимо классического черного, белого и серого, смело используется оранжевый, синий, красный. Цена не низкая, около 800 за футболку, но по сравнению с ценой обычной рубашки в 5888 сейчас это действительно невысокая. Бао Сицина не волновал вопрос цены. Юнхуа выбрала стиль, который ему нравился, и все было сделано сразу, без необходимости примерять ее. Она выбрала один комплект и позволила ему сразу его надеть. Вы можете быть уверены, что нашу одежду не нужно гладить, стирать и ее можно сразу носить. У нас есть одежда, специально предназначенная для примерки покупателями. Все, что вам будет передано, будет совершенно новым, улыбнулся кассир. Юнхуа кивнула и продолжила выбирать. В этот момент снаружи быстро прошла группа охранников, а затем послышался шум. И тут крики. Что? Убрать бутик? Невозможно. Голос красивой кассирши был настолько высоким, что ее голос сломался. Я хочу позвонить менеджеру Цуи из торгового центра. Как он смирился и умолял нашу марку войти в магазин. Можно пройти в сторону и позвонить. Капитан охраны прямо поприветствовал своих подчиненных. Срывайте быстрее, времени нет. Снимайте всю рекламу этой марки и закрывайте бутик. Торопитесь. Глава 673. Бао Сицин без гроша в кармане. В связи с этим эпизодом кассирша, которая с таким энтузиазмом руководила покупками для Юнхуа, теперь смотрела на Юнхуа и Бао Си Цина с небольшим страхом. Здесь не так уж много бутиков элитных брендов, да и расстояния не слишком большие, все бутики уже знают о том, что там только что произошло, и их магазин Шини является исключением. Некоторые из них только что обсуждали, действительно чувствуя, что качество некоторых людей вызывает беспокойство. Они просто продают громкие имена и действительно считают себя громкими именами. Обычно многие покупатели приходят посмотреть на эти крупные бренды из любопытства, сфотографироваться и т.д. По сути, у большинства брендов есть специальные образцы одежды, которые клиенты могут примерить. Если у какого-либо бренда их нет, это может только означать, что их обманули. Или же они могут продавать покупателям неподлинную продукцию, чтобы получить незаконную прибыль. У других брендов нет такого высокомерия. У красивой кассирши в этом магазине замечательные отношения с менеджером торгового центра, и у нее очень плохой характер. Просто, когда большинство людей высмеиваются как бедные и не могущие себе этого позволить, они часто проглатывают свой гнев и уходят, просто держа это при себе. Действительно пойти жаловаться, так торговый центр не будет заботиться, пожаловаться на бренд, бренд не будет заботиться, раз вы группа бедных людей, которые не имеют денег на это, в любом случае, как бренд может заботиться о таких людях. Поэтому большинство людей предпочитают остепениться и уйти, но никто не ожидал, что на этот раз она действительно уперлась в стену. Продавщица с круглыми глазами не удержалась и шепнула Юнхуа: «Это действительно большое облегчение. Кассир в этом магазине не только груба, но и их менеджер из Дахуа еще и очень высокомерен. Каждый раз, когда он приходит, он всегда находит недостатки и ставит вещи не в том месте. Мало того, что все киоски, отданные под наши бренды, заняты, так еще и постоянно забирают сотрудников на испытательный срок. В их магазине каждый месяц меняются кассиры-стажеры». Сказав это, кассирша снова вздохнула. «Но это нормально. Большинство этих международных громких имен такие. Это неудивительно». Юнхуа кивнула. «Ваш бренд тоже очень хорош. У дизайнеров свой собственный стиль, и они очень талантливы. Да, да, вы действительно проницательны». Кассир быстро улыбнулась и осторожно сказала: «Вы двое такие доступные». Юнхуа моргнула. Когда она успела стать настолько превосходной? Нужно быть доступным. Юнхуа всегда чувствовала, что слово «доступный» вообще не является доступным. Только представьте, когда вы говорите, что кто-то доступен, в своем уме вы на самом деле идентифицируете его как недостижимого. Поэтому, когда он опустит свою позу, только тогда вы поймете, что он недостижим, хоть и выглядит доступным. Вы никогда не скажете, что одноклассники и друзья вокруг вас доступны. Это правда. Но Юнхуа поняла это в мгновение ока. В конце концов, Бао Си Цин сказал всего лишь слово, и менее чем через 10 минут этот международный бренд был изъят из магазина. Независимо от того, насколько вы глупы, вы знаете, что личность Бао Си Цина необыкновенна, и он напрямую связан с ней. Юнхуа было немного неловко. Так получилось, что и одежда тоже была выбрана. «Детка, что мне делать, если я не взял с собой кошелек? Я без гроша в кармане», — подмигнул ей Бао Си Цин. Юнхуа дернула уголком рта. Она не могла смотреть на двух кассиров рядом с ней, стоящими с открытыми ртами в форме буквы «О», поэтому она быстро расплатилась своей карточкой и ушла. Человек, который одним предложением скажет этому крупному международному бренду уйти, остался без гроша. Призраки существуют, только если вы в это верите. Два кассира выглядели недоверчивыми, но Юнхуа поверила. Бао Си Цин сейчас действительно без гроша в кармане. Глава 674. «Я просто так купила это для тебя». Бао Си Цин небрежно держал сумку с покупками в одной руке, а Юнхуа в другой. «Многое произошло за последние несколько месяцев с тех пор, как тебя не было». Юнхуа посмотрела на него с неконтролируемой улыбкой на губах. «О, кстати, я забыла упомянуть, что Конг Му Цин и мистер Гу, вероятно, будут вместе». «Эй, ты знаком с мистером Гу? С какой стати он женился на Му Цин? Я до сих пор не могу этого понять». «Хорошо, тогда почему он женился на Му Цин?» Юнхуа спросила. «Мне всегда кажется странным, что Му Цин была такой молодой, когда встретила Гэна Гу, и, по словам Му Цин, между ней и Гэном Гу не было ничего особенного. На протяжении многих лет у нее сложилось такое впечатление о Гэне Гу, что он пожилой человек, который каждый год посещает ее день рождения. Она всегда называла его дядей Гу. Юнхуа выглядела озадаченной. Почему господин Гу вдруг захотел жениться на Му Цин? Это было в такой критический момент. Женившись на Му Цин, он также помог Му Цин решить множество проблем. Кстати, мистер Гу очень любит Му Цин. Ну, может быть, единственное слово, которое можно использовать, это «любит». На самом деле мне действительно не нравится это слово. Кажется, что «любить» это все равно, что относиться к домашнему животному. Юнхуа взял его за руку и не удержалась от того, что нежно ее пожать. Кроме того, говоря о покупке одежды, я кое-что вспомнила. Юнхуа начала смеяться, прежде чем он успел что-то сказать. Му Цин, вероятно, хотела проверить терпимость Гэна Гу к ней, и она действительно потянула его дело покупки в Париже. Ну, хотя там есть очень дорогие бренды, Гэна Гу это устраивало. Это был просто шопинг, который потратил Гэна Гу впустую на несколько часов. В конце концов, Гэна Гу ее выходка не беспокоила. Наоборот, она устала от ходьбы. Я так смеялась. Вот идиотка. Бао Си Цин просто посмотрел на нее с легкой улыбкой и ничего не сказал. Юнхуа слегка кашлянула и сказала: «Я хочу сказать, что у таких людей, как Му Цин, все написано на лицах». Она взяла Гэна Гу за покупками, как Гэн Гу мог не знать ее маленьких мыслей. «Будьте терпеливы с Гэном Гу. Ха-ха, эта дура такая храбрая. Он с первого взгляда ее раскусил». Кроме того, что еще более забавно, в конце похода по магазинам она поняла, что хочет купить одежду для господина Гу, поэтому выбрала связку, вручила карточку и великодушно попросила кассира собрать вещи и рассчитаться. Однако на самом деле баланса на карте было недостаточно. Юнхуа так рассмеялась. Я так сильно смеялась, когда она сказала мне это, но она продолжала говорить, что она богатый человек. Теперь она богатый человек только по сравнению со мной, да, по сравнению со мной. Она действительно богатый человек. Юнхуа не могла перестать смеяться. Когда Конг Му Цин сказала ей это, она пила воду и рассмеялась. О, но позже будет неожиданный поворот. Юнхуа подмигнула Бао Си Цину. Му Цин исчерпала одну карту, а также исчерпала и другую карту. Ее тело ужасно болело. Она играла посреди ночи, приставала ко мне по телефону, жаловалась на свою бедность, жаловаться, что их бренды слишком дорогие и т.д. Мне пришлось соревноваться на следующий день. Я была настолько сонная, что проигнорировала ее и повесила трубку, чтобы заснуть. Юнхуа слегка кашлянула. После соревнований на следующий день она снова позвонила мне и сказала, что что-то произошло, с ее счетом что-то не так. Ну, менеджер по работе с ключевыми клиентами банка, в котором она подала заявку на карту, позвонил ей и сказал, что на ее счет была переведена огромная сумма денег, и попросил ее подтвердить. Огромная сумма денег. Я сказала, что это за огромная сумма, сколько там может быть. Юнхуа фыркнула. Но эта дура, Конг Му Цин, на самом деле переслала мне текстовое сообщение со своего телефона напрямую 8 цифр, в евро. Что еще больше раздражает, так это то, что эта идиотка все время спрашивала меня, четко ли я посчитала и сколько это было. Она сказала, что пересчитала несколько раз на пальцах, но восьмизначное число было десятками миллионов. Я была такой злой. Черт возьми, что еще может быть восьмизначным числом, если не десятки миллионов? Юнхуа стиснула зубы. Она потратила около 500 000 евро на одежду для Гэна Гу, но Гэн Гу пришел домой и дал ей 10 миллионов евро в качестве компенсации. ХМФ, я сказала ей, что это ее совесть действительно ценна, в будущем ей нужно быть более совестливой. Ее ждут еще 10 миллионов евро. После того, как Юнхуа закончила говорить, она заметила, что Бао Си Цин пристально смотрит на нее. «Что ты делаешь? Разве это не смешно?» Юнхуа моргнула. Бао Си Цин слегка опустил голову. «Конг Му Цин купила одежду своему мужу из-за своей совести. Тогда почему же ты покупаешь одежду для меня?» Юнхуа не могла не отступить немного дальше от него. «Что это за проблема?» Юнхуа моргнула, посмотрела на Бао Си Цина и внезапно улыбнулась. «Я не скажу тебе, если ты не скажешь мне, с какой стати господин Гу женился на Му Цин, и он так добр к Му Цин. Если смотреть только на настоящее, то можно подумать, что господин Гу уже много лет любит Му Цин. Но на самом деле все не так. Му Цин сказала, что она виделась с господином Гу каждый год, но никогда не чувствовала, что господин Гу имеет к ней какое-то дополнительное значение. Это просто старший. Вот и все. Итак, если ты знаком с господином Гу, ты знаешь, что происходит. Боюсь, Муцин снова пострадает. Бао Сицин остановился. Он протянул руку и ущипнул Юнхуа за нос. За прошедший период времени ты произнесла эти слова, господин Гу, 28 раз. Детка, я не вынесу, если ты так часто упоминаешь другого мужчину. Юнхуа, этот человек, ненавижу. Но почему так сладко на душе? Через некоторое время она не могла не спросить его снова. Я действительно только что упомянула Гэна Гу 28 раз, уже 29. Юнхуа потеряла дар речи. Бао Сицин снова посмотрел на нее. Я солгал тебе, Юнхуа. Разговор не был закончен, было слишком поздно. Мама говорила, что она должна вернуться в 10 часов вечера. Когда они вернулись в отель, было всего 10 часов. Цзян Хуаньцин не вышла. Она крикнула прямо в номер. Хуа-хуа, мне завтра утром нужно успеть на рейс. Умойся и ложись спать пораньше. Я знаю, мама, ответила Юнхуа. Бао Сицин все еще держал ее за руку, не отпуская, их пальцы были сцеплены вместе, ее тонкие белые пальцы переплелись с его длинными сильными пальцами. Наверное, потому, что он пробыл в Африке несколько месяцев, раньше его кожа была на оттенок темнее, но, честно говоря, этот медовый цвет кожи действительно привлекателен. Те голливудские звезды, которые пользуются автозагаром, не имеют таких естественных результатов. Тебе тоже следует лечь спать пораньше, Юнхуа пожала ему руку. Но Бао Сицин слегка наклонился. Ты только что задала мне вопрос, поэтому я не могу спать. Такое близкое расстояние, почти на том же расстоянии, на котором он укусил ее за сахаренный боярышник. Глаза Юнхуа мгновенно расширились. Что, в чем проблема? Конг Муцин купила одежду своему мужу из-за своей совести. Почему ты купила для меня? Голос Бао Сицина был тихим, но с хриплым сексуальным тоном, который был особенно приятен для слуха. Лицо Юнхуа слегка покраснело. Она закусила губу, не смея взглянуть на него. Через некоторое время она стиснула зубы и быстро сказала: «Я просто так купила это для тебя, хорошо, брат Цин». Сказав это, Юнхуа быстро отбросил руку и на одном дыхании побежал в комнату матери. Глава 675. Любовь полна воды. Бао Сицин стоял и смотрел, как Юнхуа быстро вбежала в противоположную комнату и с грохотом захлопнула дверь. Все еще стоя там, он нежно поднял руку и поцеловал пальцы, на которых все еще оставалось ее тепло и прикосновение. Это его девушка. Вернувшись в свою комнату, Бао Сицин сделал еще один телефонный звонок. «Организуйте для меня рейс в город Цзян завтра в 9 часов утра. Ну, кстати, отправьте в аэропорт мой личный мобильный телефон и удостоверение личности». Сделав звонок, Бао Сицин открыл компьютер Юнхуа, его пальцы летали по клавиатуре, и через некоторое время открылось окно чата. «Расположите мои активы, составьте план и перечислите все части, которые можно передать. Все дивиденды отныне будут выплачиваться на другой счет. Да, не волнуйтесь, я буду нести ответственность за все». На обратном пути в город Цзян Бао Сицин схватил руку Юнхуа и сжал ее, как игрушку, которая никогда от него не устанет. По своей прихоти Юнхуа схватила его за руку и прижала к его ладони, свою ладонь. Ну, руки у нее действительно маленькие, ее ладони намного меньше, не говоря уже о ее пальцах. Кажется, его большие руки способны полностью обхватить ее маленькие ручки. Ее пальцы вошли в промежутки между его пальцами, и их пальцы переплелись. Юньхуа не могла удержаться от того, чтобы не слить свои пальцы вместе и с силой сжать его пальцы.